Глава 41. Инна замолчала, потом повторила. «С моим мужем общалась, как со своей собственностью. Стерва, дрянь! Зря она решила, что я отдам ей Мишу. Но мужики не головой думают, а тем местом, которым гордятся и в штанах прячут. А ну как взбредет Миша в голову меня отодвинуть. Анастасию сюда хозяйкой привести, а меня куда? Да в деревню, в сарай. Плевать на бывшую. Ну уж нет. И я поехала к директрисе и объяснила ей, или делаешь как мне надо, тогда скандала не будет. Отказываешься? Не постесняюсь всю правду выложить, как ты с чужим мужем спишь, музей ограбить решила. Тогда стопроцентно лишишься должности и репутации. Придется уезжать из города, в котором родилась и всю жизнь прожила. А здесь мать твоя. Старуха-инвалид останется и сестра. Им каково будет?» Она так перепугалась, на колени упала. «Не губи, все выполню, только не открывай рта». Я объяснила, что хочу. Настя сама все организовала. «Сделала копию?» — уточнил сынок. «Да. Как только Сигизмунд сделал фото и ушел, директриса подменила подлинную корону, отдала ее мне. Появился Константин, он забрал дубликат и положил свой. Ха-ха. Двойной обман». «Мама!» «За все унижения, которые я получила от твоего отца, мне положена награда». Отрезала Инна. «Я прекрасно знала, какие суммы Миша получал. Мне доставалась ерунда. И еще я понимала, твой отец не тот человек, чтобы ухаживать за пожилой женой, заботиться о ней. Он от меня уйдет к молодой. Как жить тогда? У метро копеечку клянчить? Следовало обеспечить себе подушку безопасности на черный день. Я хотела продать корону тому, кто ее отцу заказал. Но Михаил умер. Я не успела узнать имя покупателя. Кто он? Говори». «Венедикт Фролов», — неожиданно сообщил Лев. «Он сейчас живет на Шри-Ланке. Вскоре я найду все его контакты, но, наверное, они у тебя есть? Венедикт к тебе прекрасно относился». «Все телефоны были», — подтвердила Инна. «Да 2 года назад он впервые женился. Совсем с ума сошел. В своем возрасте нашел 20-летнюю и улетел с ней за океан. Вот Андриан Акопов всегда рядом. Вот он настоящий друг. Слушай. Он мне рассказывал про своего приятеля, правда, имени его не назвал. Сюжет такой. Приятель заказал для себя картину из музея, оплатил все расходы по ее краже, а ему принесли подделку. Он очень рассердился, посадил в тюрьму тех, кто портрет из экспозиции выкрал. Немного успокоился, а потом снова злость в нем ожила. Вора за решеткой, но картины-то нет. У одного из бандитов была дочь Алена, совсем молодая. Ты меня слушаешь?» «Очень внимательно», — отозвался Лёва. «Почему молчишь?» — обиделась мать. «Потому что ты говоришь, боюсь слово пропустить», — объяснил сын. «У одного из бандитов, самого главного, была дочь Алёна», — повторила мамаша. «Она осталась сиротой в школьном возрасте. Друг Андриана подумал, что бабка внучки перед смертью точно рассказала, где ее папаша полотно припрятал. Но ведь школьница ему тайну не выдаст. Можно было девку украсть, побить. Но приятель Акопова человек благородный. Детей не уродует. Он иначе поступил. Договорился с женой второго преступника, который первым его обманул. Понятно объясняю?» «Да, мамулечка», — сладким голосом подтвердил режиссер. «Обожаю твои истории, продолжай». «Он бабе пообещал, помогаешь мне, получишь хорошие деньги». Та и согласилась. Приятель Андриана купил квартиру около дома, где жила Алена, переселил туда эту бабу с дочкой, велел им дружить со школьницей, узнать информацию. Женщина все выполнила, но девчонка ей не сообщила, где портрет. Друг Акопова не сдался. Он ту бабу выгнал, на ее место поселил актера. Пару ему дал актрису, та его мать изображала. Велел юноше роман с Аленой затеять, денег не жалеть. И снова ничего не вышло. Даже любовнику девчонка тайны не открыла. Друг Андриана тогда решил, что он ошибся, ничего девка не знает. Но до сих пор о той картине думает. «Мама», — перебил Лёва, — «я въехал во двор, сейчас поднимусь и отдам тебе лекарство». Разговор прекратился. «Он на самом деле сейчас у своего дома», — подтвердил Димон. «Обратили внимание на ложь? Михаил-то в качестве покупателя назвал Акопова, а сыночек матери назвал другое имя. Почему?» «Хороший вопрос», — одобрил я. «У меня он тоже возник, но ответа нет. Надо сказать Ирен, что Катю не похищали». «Хочешь выйти из игры?» — спросил Павел. «Денег тебе на этом деле не заработать, уже понял», — подтвердил я. «Но кроме финансового вопроса есть простое человеческое любопытство. Весьма запутанная история. У меня много вопросов, хочется узнать ответы. Кое-какие, правда, уже знаю. Акопов сообщил Инне про то, что его друг сделал с Аленой. На самом деле это все проделал Андриан. Не было никакого приятеля и картины. Похоже, у него на почве нереализованного желания обладать короной Сули развилось психическое заболевание. Но зачем он все Инне сообщил? Очень странное поведение». Павел протянул в мою сторону руку со сжатым кулаком. «Значит, работаем?» «Я не любитель демонстративных объятий, похлопываний по спине и прочих проявлений фамильярности между мужчинами. Но начальник бригады мне понравился. Поэтому я ответил тем же жестом. Кулак стукнулся о кулак». «Работаем», — подтвердил я и добавил. «Димон меня впечатлил». «Ты его плохо знаешь», — засмеялся Паша. «То, что происходило сегодня, — детский сад. Я боюсь, что однажды проснусь, а коробок в моей голове мысли читает». «Смешная фамилия», — улыбнулся я. «Коробок». «Он Коробков», — развеселился спутник. «Теперь понятно, почему ты решил ехать в моей машине», — продолжил я, тормозя на светофоре. «Знал, что Дмитрий будет прослушивать Льва. Почему ты режиссера заподозрил?» «Объективной причины не было», — признался собеседник. «Чутье сработало. Я не доверяю взрослым мужикам, которые при посторонних говорят «мамулечка». Есть в этом какое-то актерство. Неправда». «И когда Инна ушла, он ей дал нелестную характеристику». «Слово «мамулечка» меня тоже слегка насмешило», — признался я. «Но Лев — режиссер, а всякий постановщик всегда талантливый актер. Он сам вживается в роли, лишь потом объясняет ее исполнителю. Услышав «мамулечка», я подумал, что Лев, который, как большинство лицедеев, даже в жизни исполняет какую-то роль, изображает для Инны ласкового сыночка. Но это намного лучше, чем сын-пьяница, грубиян, хам, дурак. Зайдешь попить чаю?» «Если приглашение сделано из чистой вежливости, то найду причину отказаться», — ответил Павел. «Иван, ты вообще-то не похож на мужика, который с первым встречным дружбу заводит». «Верно», — кивнул я. «Но ты напомнил мне одного близкого друга. Он погиб. Но спустя время выяснилось, что жив. Где сейчас находится, не знаю. Пойдем». Боря обещал испечь к чаю кулебяку с капустой. «Пирог — это то, от чего я отказаться не в состоянии», — засмеялся Павел. «Мне почему-то расхотелось беседовать о работе. Я не способен с утра до ночи заниматься делом. Мне необходимо на время забыть о посторонних людях, почитать любимую книгу, послушать музыку. Управляя автомобилем, читать затруднительно, а вот усладить слух легко». Я нажал на кнопку, полились чарующие звуки. «Иоганн Себастьян Бах, концерт для скрипки с оркестром, ля минор, первая часть», — сказал вскоре Павел. Я изумился. «Ты любишь музыку?» «Родители мечтали видеть меня за фортепиано», — объяснил Павел. «Оба играли в оркестре. У меня за плечами консерватория, несколько лет гастролей». Но я не Ван Клиберн, и не Евгений Кисин, не Михаил Плетнев, не Григорий Соколов. Ван Клиберн, американский пианист, победитель первого международного конкурса имени Чайковского. Я простой конь из армии средних исполнителей. Концертная деятельность меня удручала. Но отец заболел, я не хотел его огорчать заявлением, что решил бросить фортепиано. Папа выздоровел, а в коллективе, где я тогда работал, погиб музыкант. Меня попросили сказать коллегам, что место покойного займет мой лучший друг Федя. Почему именно ко мне обратились люди из МВД? Не знаю. Я познакомился с Федором, стал ему помогать и неожиданно понял. Вот она, моя любимая работа. Родители сначала в ужас пришли, а я через годы попал в особые бригады. Отец и мать сейчас в добром здравии, они рады, что я нашел себя. Мы поговорили о музыке, перешли к истории, литературе. Дорога до дома подсластилась приятной беседой. В офисе в столовой нас ждал пирог и чай. Мы сели перекусить, и тут раздался звонок в дверь. «Мы кого-то ждем?» — удивился я. «Нет», — вздохнул Борис. «И новых клиентов пока не наметилось». «Но прямо как у нас», — сказал Павел, когда батлер ушел. «Только сядем поесть, как труба зовет». Раздался странный звук. В столовую вбежала Варвара, фамилию которой я запомнить не могу. За ней шел Елисей. Он тащил большой баллон, тот лежал на тележке. Это она одновременно звякала, скрипела и дребезжала. «Мы расписались в МФЦ», — закричала дама. «Я вышла замуж». Я, забыв о воспитании, от удивления задал вопрос. «Вы же только что познакомились». «Иногда хватает часа, чтобы понять, вот он, твой человек», — затараторила Варвара. «Будем работать вместе, Лисенька». Я поперхнулся кулебякой, от которой, забыв во второй раз о хорошем воспитании, отгрыз во время беседы большой кусок. «Если женщина придумала вам нежное прозвище, то это все. Вы навсегда попали в ее капкан». «Станет ментально убеждать тараканов», — продолжала Варвара, — «а я их обпшикаю. Вы нас познакомили, вы нам счастье, любви подарили. Так, Лисенька?» «Да, дорогая, конечно, ты во всем права», — ответил академик всех наук. Я окинул его взглядом, отметил чистую рубашку, отглаженные брюки, аккуратно подстриженные волосы и понял. Горшок нашел крышку. Варваре надо выплеснуть на кого-то весь запас своей любви, осуществить мечту стать замужней дамой. А Елисей не избалован женским вниманием, он будет благодарен супруге за ее заботу. «Мы вам сейчас проведем обработку квартиры бесплатно», — щебетала новобрачная. «Даром», — подтвердил молодожен. «Огромное спасибо», — сказал Боря, — «но...» «Никаких возражений», — перебила его Варвара. «Прямо сейчас начнем». Мой телефон тихо звякнул. Прилетело СМС от Павла. «Димон на связи, Лев звонит». Я встал. «Паша, пока наши гости готовятся, давайте зайдем в кабинет. Я дам вам книгу, о которой мы беседовали». «Спасибо», — моментально отреагировал начальник особой бригады. Мы живо переместились в другое помещение. Мой гость вытащил из сумки свой ноутбук. «Катерина, до тебя дозвониться невозможно», — раздался из компьютера голос Льва. «К самому началу беседы успели», — обрадовался я. «Не сердись, котик», — пропел женский голос. «Вот она я. Как у нас дела?» «Твоя идея забрать у маман ювелирку, которая у нее оставалась, дала свои плоды», — засмеялся муж. «Она теперь считает тебя воровкой, но запретила кому-либо о разбойнице правду говорить. Расхваливает тебя постоянно. Может получиться обратный эффект. Все подумают, Катя отвратительная дрянь, раз свекровь ее толстым слоем меда мажет». «И вышло, как мы хотели. Корона у маман, это точно. Мамахин перепугалась, что останется без денег. Пришлось ей мне правду сказать. Диадему она сперла». «Как она ухитрилась?» — удивилась жена. «Это долгая история, потом подробности сообщу», — пообещал супруг. «Интересно, где она ее прячет?» Продолжала недоумевать Катя. «Мы с тобой весь дом перерыли и ничего не нашли». «Могла положить в банк», — высказал свою версию муж. «Хорошую ты историю придумала. Подлая невестка скоммуниздила алмазный фонд свекрови и удрала. Сейф я легко открыл, ювелирки там немало оказалось. Но короны не было». «У бабки тоже фантазия работает», — вздохнула жена. «Что она велела Ирен детективам говорить?» «Что жене сына Горгона, помощница колдуна Армлета, подарила цветок. Если он засохнет, то невестка умрет». «Гортензия сдохла». Екатерина испугалась и сбежала. Сдавленным голосом ответил муж. «Эту замечательную историю я, мамахин, сообщил. Дескать, видел эту Горгону. Слышал ее рассказ про цветок». «Где логика?» — спросила супруга. «Почему я умчалась, когда фигня листья сбросила?» «Наверное, чтобы не заразить весь дом», — давился смехом Лёва. «Еще смешнее, что Ирен и тот детектив всерьез эту историю восприняли. Мы живем в стране дураков». «А ты молодец. Маман до смерти перепугалась нищеты и рассказала мне, что обладает диадемой. Велела узнать, кому отец ее хотел продать. Теперь у нее есть его имя. Через пару дней сообщу, что покупатель из Шри-Ланки летит. И мамахин за сокровищем отправится. Дело за малым — проследить за бабкой. Она корону домой принесет». «Знаешь, я не верила, что раритет у Инны», — перебила его Катя. «Думала, как окопов, что Сигизмунд его подменил, а дочь знает, где драгоценность. Петю мы с тобой к ней в коммуналку подселили. Он девке в еду подсыпал наркоту. Мы думали, что она ему все разболтает, а дура чуть из окна не сиганула. Я ее к себе на работу взяла. Потом правду идиотке про ее отца сообщила, наврала, что он приехать к ней может. Мы надеялись, что Алена вытащит корону из загашника». «Это ты все придумала и сделала», — остановил жену Лев. «А я не сомневался, что ценность у мамаши. Досталась этой Алене. Сначала ее окопов пинал, потом ты...» «Повысь кретинке зарплату. В другой раз всегда мне верь, я не ошибаюсь. Ну все, скоро конец истории. Мамахин корону домой принесет, а я ей чайку налью на ночь особого». «Того, которым Элен угостил», — захихикала Катя. «В тот день, когда свекровь отдыхать отвалила. Мы хотели всю ювелирку забрать, да горничная мешала. Выпила она заварочку и получила температуру и понос. Не явилась утром на работу». «Не, и не я сгоношу со снотворным питье», — объяснил муж. «Заберем раритет, о котором окопов грезит, и спокойно приедем жить в поселок, где ты дом сняла. Никогда она нас не найдет. Продадим Андриану его мечту, избавимся от истеричной старухи. Весь ее алмазный фонд уже у нас. Ах, гадкая невестка! Сколько всего она сперла!» «И корона мышки наружки тоже будет нашей!» — воскликнула Катя. «Будем жить счастливо, как хотим», — обрадовал ее муж. «Целую». «Лю и це», — ответила жена. Наступила тишина. Потом Димон сказал. «Они завершили беседу». «Сын мышки наружки — отвратительный тип», — заметил Павел, идя к двери кабинета. «Поскольку сама мышка наружка и ее законный супруг отнюдь не светлые личности, то не стоило ожидать, что у них родится белый пушистый зайника. Андриан Акопов — мерзавец. Специально доводил Алену до стресса, чтобы она рассказала Юрию, где корона Сули, о которой бедная девушка понятия не имела. А Лев вовсе не так умен, как о себе думает. Да, он целую пьесу написал, но допустил роковую ошибку». Павел остановился. «Какую?» «Не было в гостях Горгоны, которая подарила цветок», — напомнил я. «Это все Лёва сочинил. И он же сказал матери про колдуна Армлета. Инна сообщила информацию Ирен, а та передала ее нам. Мы начали искать Армлета. Льву не стоило упоминать это имя». «Да, ступил он», — согласился Павел, шагая по коридору. «Лично у меня нет больше желания возиться в этом деле», — пробормотал я, входя в столовую. «Мы готовы», — воскликнула Варвара и подняла шланг с раструбом. «Сначала я проведу сеанс с тараканами», — предупредил Елисей и взял со стола нечто типа сачка, у которого вместо сетчатой части была миска с каким-то жидким содержимым. И тут раздался звонок в дверь. Боря вышел в коридор, и через секунду из прихожей раздался громкий мужской голос. «Надеюсь, сыщик передумал? Он обязан заняться моей проблемой!» Голос крикуна показался мне знакомым. Я поспешил в холл и увидел странного человека, который уже приходил в агентство. «Вот и он!» — завопил непонятно кто. «Немедленно ищите его!» Сзади послышались шаги и громыхание. Елисей и Варвара тоже решили посмотреть, что происходит. «Добрый день!» — стараясь быть приветливым, сказал я. «Проходите в кабинет». «Сам туда отправляйся!» — огрызнулся дядька. «Давай, отрой его!» «Кого?» — уточнил Павел и встал по левую руку от меня. «Того, кого надо!» — пошел в разнос посетитель. Паша заулыбался. «Конечно, прямо сейчас откопаем, вы пока присядьте». Боря покинул холл, а я сообразил, что батлер сейчас звонит психиатру. «Не нервничайте», — продолжал начальник особой бригады. «Мы все выполним». Мужик стоял молча. Я обрадовался. Похоже, псих положительно реагирует на добрые слова. И добавил: «Постараемся ради вас». «Ваша ментальная сущность сейчас испытывает духовный стресс», — запел Елисей. «Она страдает от несправедливости бытия, истекает кровью при мысли о тяжести жизни». «Но подумайте о тараканах. Им намного хуже, чем вам. Насекомых уничтожают». «Я таракан!» — взвыл дядька, схватил кресло и пошел на Елисея. «Я крайне редко вступаю в рукопашную, но сейчас без драки никак не обойтись. Мы с Павлом одновременно бросились на больного и схватили его за руки. Тот начал вырываться». «Многоуважаемый господин!» — продолжал исполнять свою арию Елисей. «Призываю вас отложить агрессию, вспомнить о доброте, спокойно покинуть помещение, где вас все любят и ценят». Сумасшедший тряхнул плечами. Я и Павел, словно бабочки, улетели в разные углы холла. Больной двинулся на Елисея, а тот обрадовался. «Вы приняли правильное решение. Хотите отдохнуть и...» Договорить он не успел. Дядька вцепился академику неведомой академии в шею и начал его душить. Мы с Пашей бросились вперед. Повисли на руках психа, но тот обладал чудовищной силой. «Бонзай!» — завопила Варвара. «Русские не сдаются!» Мимо моей головы пролетел черный предмет и угодил гостю прямо в нос. Тот на секунду ослабил хватку. Варвара выдернула из его рук Елисея, схватила шланг и направила его раструб прямо в лицо Буяна. Зеленая струя ударила незнакомцу в лицо. Облако капель осело на мне и Паше. Варвара же старательно поливала нас. Драчун свалился на пол. Мы с Павлом рухнули на него. Елисей отполз в сторону коридора, где только что появился Боря. Батлер говорил по телефону и не видел битвы, которая по накалу страстей напоминала сражение при Фарсале в 48 году до нашей эры. Я кашлял, Павел чихал, Боря вытирал слезы, Елисей тер руками лицо. Но тот, кто нападал на нас, наконец-то лежал тихо. Варвара потрясла шлангом. «И так будет с каждым, кто посмеет напасть на моего мужа!» «Ни я, ни Ваня не трогали Елисея», — смог произнести в перерыве между чиханиями Паша. «Вы случайно под травилку попали», — пояснила Варвара. «Не волнуйтесь, все экологично. На растительном сырье». Входная дверь распахнулась, в холле появились три громадных мужика. Один нес смирительную рубашку. Самый высокий член компании оглядел нас, чихающих, кашляющих, со слезами, которые текли по щекам, перемазанным чем-то ядовито-зеленым, и спросил: «А чё это у вас происходит?» Я промолчал, потому что сообразил, моего словарного запаса интеллигентного человека не хватит для описания того, что разыгралось в холле. А мой словарный запас неинтеллигентного человека минимален и неинтересен. Паша справился с чиханием. «Парни, мы вам рады. На ваш вопрос могу дать лишь один ответ. Ни одному мужику никогда не придет в голову то, до чего вмиг додумается женщина, если кто-то обидит ее любимого мужа». Текст читал Станислав Воронецкий.